Глава 16. Бретт перед самым уходом домой позвонил Гинни и рассказал в общих чертах о том, что случилось. Гинни имела обыкновение смотреть вечерние новости, и Бретт боялся, что она будет волноваться, когда услышит о покушении на судью Мосс. Кроме того, судья опасалась, что злоумышленник мог отомстить Бретту за срыв своих планов, поэтому договорилась, чтобы полицейский довез Бретта домой и охранял его квартиру. Едва Бретт открыл дверь, как Гинни обвела его руками. Это компенсировало все ужасные происшествия дня, но причинило мучительную боль в ребрах, куда пришелся удар злоумышленника. Бретт сморщился, а Гинни отпрянула. — Что с тобой? — Мои ребра. Болят немного. За Бреттом в комнату вошел коп. «Это офицер Гросс из охраны Верховного суда», — объяснил Бретт. «Сегодня вечером он будет охранять квартиру». «Офицер Гросс — это моя невеста Гинни Стайкер». «Сударыня?» — поклонился в ответ Гросс. «Зачем? Нам нужна охрана». Бретт решил подсластить правду. «Не думаю, что нужна, но судья Мосс настаивала. Думаю, она хотела оградить нас от репортеров. В Верховном суде не поощряются интервью клерков в прессе». Офицер Гросс бегло осмотрел квартиру перед тем, как позаимствовать стул с кухни, чтобы сидеть в холле. «С тобой действительно все хорошо?» — спросила Гинни, когда за Гроссом захлопнулась дверь. Она имела в виду большой пластырь на подбородке Бретта и его реакцию на ее объятие. «Успокойся. Рану на подбородке зашивать не нужно, и ребра не сломаны». «Я так испугалась, когда слушала новости. Сказали, что ранили клерка. Правда, имя репортер не назвал. А тут еще ты не пришел домой вовремя». «Сожалею, что причинил тебе беспокойство». Бретт снова привлек к себе Гинни и крепко обнял. «Тот, кто нападал на судью Мосс, вероятно, псих. Мне невыносимо осознавать, что ты в опасности». «Но это не так». Бретт слегка отстранился от Гинни. «Закончим с этой ерундой. Есть что-нибудь покушать? Я голоден». Пока Гинни разогревала какую-то пищу, взятую из китайского ресторана на вынос, Бретт рассказывал ей об инциденте в гараже. «Ты безумец», — прокомментировала Гинни эпизод, когда Бретт бросился на киллера. «О чем ты думал?» Бретт поник головой, не в силах смотреть в глаза Гинни. «Ни о чем. Я действовал непроизвольно», — пояснил он застенчиво. «Господи, мне это не нравится. Я думала, что мы покончили с оружием и киллерами». «Покончили, поверь мне. Выяснится, что этот субъект — член какой-нибудь маргинальной правоэкстремистской группировки, ненавидящей афроамериканцев или либералов. Не я был мишенью». Микроволновка подала сигнал, и Бретт понес свой ужин в гостиную, пока Гинни готовила чай. Подошло время поздних новостей, и Бретт включил телевизор. Ведущая, женщина-блондинка, смотрела в телекамеру с очень серьезным выражением лица. «Основные новости сегодня посвящены Верховному суду. Итак, неустановленный убийца совершил покушение на жизнь судьи внутри исторического здания суда. Президент Морин Гейлорд назначила вместо подавшего в отставку члена судейской коллегии Рональда Чалмерса судью-женщину». На экране появился кадр с Фелицией Мосс. «Никогда в истории нашей страны убийца не нападал на судью-заседателя в стенах здания Верховного суда», продолжала ведущая. «Но все изменилось этим вечером, когда злоумышленник попытался застрелить члена суда Фелицию Мосс в гараже здания. Лишь молниеносная реакция одного из ее помощников предотвратила трагедию. Личность помощника не раскрывается, но в числе помощников судьи Бретт Миллер, который сыграл заметную роль в недавнем скандале, связанном с бывшим президентом, Кристофером Фарингтоном. «Великолепно», — сказал Брэд. «Снова готовься к нашествию орд-репортеров, черт! Я так хотел разделаться со своим присутствием в новостях!» Гинни сжала его руку. «Я огорчена, не меньше, чем ты. Но мы с тобой однажды выдержали одну бурю, совладаем и с другой. Слава богу, судья Мосс предусмотрительно попросила послать с тобой копа для охраны нашей квартиры. Не хватало мне только репортера, который постучал бы в нашу дверь среди ночи и...» Гинни неожиданно осеклась. «Я знаю ее». «Кого?» Гинни указала на экран телевизора. «Эту женщину». На экране президент Морин Гейлорд представляла своего назначенца на вакантную должность члена судейской коллегии Верховного суда, освободившуюся в связи с отставкой судьи Чалмерса. Рядом с президентом стояла довольно высокая женщина, очень худая, с заостренными чертами лица, поблекшими каштановыми волосами. Ее губы были сжаты в тонкую жесткую линию, глаза глядели прямо перед собой. Брэд подумал, что она совершенно лишена юмора. «Одри Стюарт, выпускница факультета права Йельского университета», — говорила президент Гейлорд. «Несколько лет она с успехом работала профессором правовых факультетов Гарвардского и Нью-Йоркского университетов. Более важным для ее послужного списка является то, что мисс Стюарт в весьма высокой должности прослужила немалый срок в Центральном разведывательном управлении. Опыт наделяет ее уникальными способностями проникнуть во многие проблемы, стоящие перед Верховным судом». «Откуда ты знаешь, Стюарт?» — спросил Брэд. «Я знаю ее не по-настоящему. Помнишь, ты позвонил мне вечером несколько дней назад и предложил вместе поужинать, а я не могла пойти из-за занятости в конце рабочего дня?» «Помню. Когда я уходила с работы, появился Деннис Мастерсон вместе со Стюарт. Я подумала, что это неподходящее время для встречи с клиентом, но Мастерсон, должно быть, помог Стюарт получить назначение. Он был главой ЦРУ, бьюсь об заклад. Она работала с ним». «В этом есть резон. Мастерсон — крупный игрок в нашем городе». Между тем в кадре Одри Стюарт зашла на подиум и произнесла слащавую благодарственную речь. «Она выглядит не очень уверенной», — сказал Брэд. «Интересно, чью сторону она будет держать в суде. Если она работала в ЦРУ, то, полагаю, будет поддерживать консерваторов». «Не всегда так бывает», — возразил Брэд. «Хуго Блэк начал с того, что входил в Ку-клукс-клан, а закончил твердым приверженцем гражданских свобод. Все считали, что Гарри Блэкмен станет ярым консерватором, а он написал смелую работу «Рой против Уэйда». Если Деннис Мастерсон помог ей получить назначение, то Одри Стюарт не кабинетный либерал. Поверь мне, я достаточно хорошо изучила Мастерсона за время работы в фирме, чтобы понять, он будет поддерживать в суде только крайних правых. Завтра блогеры и газеты предоставят массу комментариев относительно ее взглядов». Зазвонил телефон. Гинни и Брэд взглянули на аппарат одновременно. «Пусть этим займется автоответчик. Привет. Это Венди Феллоуз из Вашингтон-Пост», — произнес голос в телефоне. Брэд подошел к стене и отсоединил телефон. Почти сразу же прозвучал сигнал мобильника Гинни. Они взглянули друг на друга и выключили свои мобильники. «Ты не жалеешь, что связалась со мной?» — спросил Брэд. «Моя жизнь как невесты, несомненно, была бы более спокойной с кем-нибудь другим. Но считаю тебя одним из тех испытаний, которые Бог посылает нам». Брэд улыбнулся, затем обнял Гинни и поцеловал. «Этим вечером нам не будут больше звонить, и по телевизору не идет ничего интересного. Чем ты хочешь заняться?» «Ты уверен, что твои ребра выдержат это?» — спросила Гинни полушутя. «Почему бы не проверить?»